Часть восьмая. Торпингоу перелистывал последние страницы какой-то рукописи, в то время как Нильгаи, зашедшие поиграть в шахматы и оставшиеся обсуждать тактические задачи, просматривал начало рукописи, сердито что-то комментируя. «Все это очень картинно и бойко», — сказал он. «Но как серьезный взгляд на положение дел в Восточной Европе, это ничего не стоит. Мне бы только с рук сбыть 36, 37, 39 столбцов, всего около 11 или 12 страниц ценных сведений от местного специального корреспондента. Уф!» Торпингоу собрал в кучу исписанные листы и замурлыкал какую-то песенку. Вошел Дик. Самодовольный, но несколько недоверчивый, хотя и в прекраснейшем расположении духа. «Вернулись, наконец?» «Как будто да. Ну, что вы здесь делали?» «Работали, Дик. А ты ведешь себя так, как будто весь английский банк в твоем распоряжении. Ни в воскресенье, ни в понедельник, ни во вторник ты не брал кисти в руки. Просто стыд. Взгляды и суждения рождаются и отживают, или рассеиваются, как дым наших трубок, детки мои, — сказал он, набивая свою трубку. — Здесь не к месту проповедовать теорию непосредственного вдохновения, — сказал Нильгаи. — Как вы видите, мы признаем только ремесло, дратву да шило. — Ну, если бы вы не были такой огромный и толстый, — заявил Дик, осматриваясь, нет ли под рукой какого-нибудь оружия. — Я бы вас проучил, голубчик. — Прошу без возни и драки в моей комнате. Вы двое прошлый раз переломали мне всю мебель, кидаясь подушками с дивана. А ты мог бы поздороваться с Бинки. Посмотри, как он к тебе ластится. Бинки спрыгнул с дивана и, виляя хвостом, вился вокруг ног Дика, царапая его колени и барабаня лапками по его ботинкам. — Милейший мой паренечек! — воскликнул Дик, подняв его на руки и целуя его в черное пятно над правым глазом. — Что ты поделывал без меня, голубчик? Этот урод Нильгаи выжил тебя с дивана. Укуси его хорошенько, мистер Бинкль! И Дик посадил собачонку прямо на толстое брюхо Нильгаи, который лежал, удобно развалясь на диване. Бинки принялся тормошить Нильгаи, словно он собирался растерзать его на клочки. Но придушенной подушкой он, наконец, выбился из сил и, запыхавшись, высунув язык, спокойно улегся на соседнем стуле. «Сегодня Бинки уходил гулять, когда ты спал, Торп, и я видел, как он любезничал с мясником на углу, точно его дома не кормят», — сказал Дик. «Бинки, правда это?» — сказал Торпингоу строго. Терьер проворно забрался под подушку дивана, выставив наружу только тучный зад, как бы заявив этим, что не желает более продолжать данный разговор. «Да и другой блудливый пес тоже уходил гулять сегодня поутру», — заметил Нильгаи. «Что заставило вас подняться в такую рань? Торп уверяет, что вы задумали купить лошадь. Он отлично знает, что для столь важного дела потребовалось бы совещание всех трех наших персон. Нет, я просто почувствовал себя одиноко и отправился за город поглядеть на море и на суда, уходящие в плавание. — Ну и куда же вы отправились? — Куда-то на берег канала. Прогли или Снигли, не помню название местечка, в 2 часах езды от Лондона. — И что же вы видели? — Что-нибудь знакомое? — Только Баралонга, отправлявшегося в Австралию, да тяжелое грузовое судно из Одессы с грузом зерна. День был пасмурный, но море было заманчиво. И для того, чтобы видеть Баралонг, вы вырядились в свое лучшее платье? У меня нет другого, кроме рабочей пары, и, кроме того, я хотел уважить море. Скажите, вид моря не взволновал вас? Ужасно. Лучше и не говорить об этом. Я даже сожалею, что поехал. При этих его словах Торпинго и Нильгай переглянулись, воспользовавшись моментом, когда Дик наклонился и стал расстегивать свои ботинки, и начал рыться в обуви своего приятеля. — Ну вот, эти годятся, — заявил он наконец. — Не могу сказать, чтобы я одобрял ваше пристрастие к туфлям вообще, но вот эта штука хорошая. И он натянул пару мягких котов и растянулся во всю длину на удобной кушетке. — Это моя любимейшая пара, — сказал Торбингоу. — Я только что хотел ее надеть. — Вот он, ваш проклятый эгоизм! — воскликнул Дик. — Только потому, что ты увидел, что я на мгновение вполне счастлив и доволен, тебе нужно во что бы то ни стало расстроить и разбередить мой покой. Найди себе другую пару. — Хорошо еще, что Дик не может носить вашего платья, Торп. Вы двое, как я вижу, живете как в коммуне, — заметил Нильгай. — К сожалению, у Дика никогда нет ничего такого, чтобы я мог надеть. У него можно только кое-что стибрить. — Провались ты сквозь землю, — воскликнул Дик. — Значит, это ты шарил в моих вещах? Я вчера положил золотой на дно моей табакерки. Ну, как прикажете после этого аккуратно вести свои счета?» Нильгай расхохотался, и Торпингоу присоединился к нему. «Ты вчера положил червонец в табакерку?» «Да? Ах ты, финансист! Ты одолжил мне пятерку в прошлом месяце, помнишь?» — спросил Торпингоу. «Ну, конечно, помню». А помнишь ты, что я отдал тебе эти деньги ровно через 10 дней, и ты тогда при мне положил их в свою табакерку? Неужто? А я ведь думал, что сунул их в один из ящиков с красками. Вот видишь, с неделю тому назад я пошел к тебе поискать табаку и нашел этот золотой. И что ты сделал с ним? Пригласил Нильгая в театр и после того накормил его. Этого ты не мог сделать на столь ничтожную сумму. Даже если бы ты истратил вдвое больше и кормил его простым солдатским мясом, и то не наполнил бы им его ненасытной утробы. А все-таки я думаю, что я рано или поздно вспомнил бы про эти деньги. Чему вы смеетесь? Удивительный вы право человек, Дик. А все же мы прекрасно поужинали на ваши деньги и сделали это по праву. Мы усердно проработали весь день и затем проели незаслуженные и незаработанные деньги отъявленного бездельника. Очень любезное объяснение человека, набившего себе брюхо за мой счет. Но я на днях верну себе этот обед. Я выцарапаю его у вас, а пока не пойти ли нам в театр? Что вы скажете? «Обуваться, одеваться, умываться и причесываться», — лениво протянул Нильгай. «Беру назад свое предложение. Ну, а может быть, просто ради разнообразия, мы притащим сюда твой холст и уголь и станем продолжать начатую работу», — выразительно проговорил Торпингоу, но Дик только с веселой усмешкой пошевелил большими пальцами ног в мягких ночных сапогах. «Какой у вас односторонний ум, господа! Далась вам эта работа! Но видите ли, если бы у меня была сейчас незаконченная фигура, то я не мог бы приняться за нее, потому что у меня нет модели. Если бы у меня была модель, то я не мог бы писать ее, потому что у меня нет фиксатора. А я никогда не оставляю на ночь набросок угля, не зафиксировав его. И если бы у меня была модель и фиксатор, и 20 превосходных фотографических снимков для заднего плана, то и тогда я не мог бы ничего делать сегодня, потому что я совершенно не в настроении. Бинки, умный песик, видишь, какой это неисправимый лентяй. Ну хорошо, я так и быть примусь за работу, — воскликнул Дик, разом вскочив на ноги. Я сейчас притащу книгу Нунга-Пунга, и мы добавим еще одну иллюстрацию к саге Нильгаи. — А уж не очень ли вы его изводите, Торп? — заметил Нильгаи, когда Дик вышел из комнаты. — Возможно. Но я знаю, что этот человек может дать, если только он захочет. Меня приводит в бешенство, когда я слышу, как его восхваляют за его старые, прежние работы, когда я знаю, что теперь он должен был бы дать миру нечто несравненно лучшее, когда я знаю, что он может, но не хочет. И это приводит меня в отчаяние. Мы с вами должны сделать в этом отношении все, что от нас зависит. Да, и когда мы сделаем все, что от нас зависит, нас безо всякой церемонии отшвырнут в сторону, и совершенно резонно, ради какой-нибудь девчонки. Желал бы я знать, где он был сегодня. Как вы думаете? На морском побережье, конечно. Разве вы не видели этого по глазам, когда он говорил о море? Теперь ему так же не сидится на месте, как ласточки по осени. Да-да, но был ли он там один? Этого я не знаю, да и знать не желаю. Но несомненно, что им овладела кочевая лихорадка, что его тянет вдаль, к отлету, и что бы он ни говорил раньше, сейчас его влечет в море, на восток. — Это могло бы спасти его, — сказал Торпингоу. — Да, пожалуй, если вы согласны принять на себя ответственную роль спасителя. Я же терпеть не могу нянчиться с человеческими душами. Дик вернулся с большим альбомом набросков, хорошо знакомым Нильгаи, но не пользовавшимся его симпатиями. В свободные минуты Дик имел привычку зарисовывать в этот альбом всякие приключения и любопытные моменты, пережитые им или другими в разных концах света. Но главным сюжетом здесь являлся Нильгаи со своей крупной неуклюжей фигурой и бесчисленными похождениями, часто весьма комическими. Часто, когда не хватало истинных происшествий, Дик прибегал к фантазии и изображал небывалые перипетии из жизни Нильгаи. Его бракосочетание с африканскими принцессами, его коварные измены, татуирование его тучной особы искусными мастерами Бирмы, его интервью и его трусость при этом желтолицым палачом в Кантоне в эпоху кровавой экзекуции европейцев и, наконец, переселение его души в кита, слона и тукана. К этим забавным рисункам Торпингоу иногда прибавлял рифмованные пояснения, так что в целом этот альбом представлял собою довольно любопытный образец искусства, тем более что в соответствии с самим названием альбома, означающим в переводе «голый», Дик везде изображал Нильгаи без всякого одеяния.